Глава 3. Марк. Испуганный взгляд и намек на сопротивление придают этой загадочной девчонке пикантности. Смотрю в ее глаза, скрытые маской. Яркие, голубые. Такие ясно, будто это не она вовсе пила залпом мой бурбон. Какая обманчивая невинность. Копна светлых волос довершает образ скромницы. Скромница, которая совсем не прочь, чтобы ее кустики немного попрямяли. Она кусает сочные губы и смотрит с отчаянием на каждого из нас по очереди. Костян обходит ее сзади. Ему вообще во время секса не нравится смотреть женщинам в лицо. Говорит, что так они лучше забываются. Я же, напротив, ловлю кайф от их эмоций. Вся эта растерянность, борьба с собой, неуверенность. А правильно ли я поступаю, разрешая сразу двум одновременно? Я ведь хорошая девочка. Как мне может это нравиться? Но в итоге они всегда закрывают глаза и сдаются под натиском остроты и удовольствия. Мне нравится момент, когда они поднимают белый флаг. Окончательная победа. Дальше можно делать что угодно. «Отпустите, пожалуйста!» Столько мольбы в голосе, столько отчаяния. Да-да, момент с надуманным сопротивлением тоже всегда присутствует в этой ролевой игре. Без «отпусти меня» вообще никуда. Наверное, девчонки-то хотят природный инстинкт охотника подстегнуть. Надо сказать, получается. Вижу, как Костя кладет руки на ее бедра и жестко притягивает к себе. Шепчет что-то на ухо. Я стою спереди. У нас с ним негласная договоренность. Кто где, чтобы не путаться. Делаю шаг ближе, еще ближе, провожу пальцем по щеке. Она вздрагивает. «Что? Не надо!» — лепечет скромняшка, пока я совершаю сладкое путешествие вниз. Палец гладит бархатистую кожу на тонкой и такой изящной шее, минует бешено пульсирующую венку, серебристый чокер и маленький крестик. Хочу видеть ее только в них, без одежды. Хотя... перчатки, пожалуй, можно оставить. Образ скромняшки очень похож на то, как выглядят послушницы в монастырях. Черт возьми, это же оживший фетиш. Я буду гореть в аду за такие мысли, ведь даже Костя не знает, что мой отец – священник. Правда, мы с ним давно не общаемся, но сейчас не об этом. Костя тянет вверх подол длинного платья, скромняшка впивается ногтями в мою грудь. Вроде бы отпихивает, но в то же время трогает. «Да, детка, можешь полапать. Не зря же я в качалку хожу 3 раза в неделю. У меня тоже есть чем тебя впечатлить». Ее губы преступно близко к моим губам, и я больше не могу сдержаться. Обхватываю ее лицо ладонями и приникаю к этим нежным лепесткам. Малышка сперва дергается в руках, мычит что-то нечленораздельное. Я провожу языком сперва по верхней, потом по нижней, а потом проникаю глубже в этот сладкий, пахнущий мятой ротик. Она замирает и перестает сопротивляться. Я быстро ласкаю ее язычок своим, делаю поцелуй глубже и интимнее, слегка прикусываю губки напоследок, а она стонет так, будто так ее никто еще не целовал. «Мне нужно вернуться», — тихо шепчет она, когда я оставляю в покое ее рот. «Вернуться на корпоратив». «Вернешься чуть позже». Я дергаю за замочек ее платья спереди и вижу сексуальную ложбинку между грудей. Член натягивает ткань брюк, будто не к месту поставленный фонарный столб. Стоит только представить, как мой язык скользит между мягких полушарий. «Вы не...» Я не могу больше сдерживаться и ласкаю пальцем остренький сосочек прямо через плотную ткань. Делаю это медленно и чувственно, чуть сжимая затвердевшую вершинку. Малышка подрагивает в такт моим ласкам, сводит ноги плотнее и запрокидывает голову назад. «Вы не понимаете!» — шепчет она, откидываясь на грудь Кости. Ее взгляд затуманивается. «Мне нужно вернуться к жениху!» На секунду моя рука замирает. «Охренеть! И кому же из наших коллег повезло заполучить такую горячую штучку? Горячую и неверную. Блядь, это все меняет. Больше не для меня, а для Кости. У него свой кодекс. Быстро поднимаю глаза на друга. Его взгляд тяжелеет, а губы сгибаются в дьявольской усмешке. Да уж, не повезло этой малышке. Ведь Костя больше всего ненавидит неверных жен. Наша скромняшка еще не замужем, конечно, но... Думаю, Костяну плевать на условности. Уже вижу по его глазам, он все взвесил и вынес приговор. И теперь он хочет ее наказать.